Марцелл начальнику тайной службы Корнелию Урсу. «Привет. Приношу тебе, Корнелий, благодарность за то, что ты среди важнейших занятий удостоил меня руководством, когда я спросил твоего совета. Спешу сообщить тебе, что Антония, жена Траяна Публия, в первые дни после отъезда мужа вела себя очень беспокойно, что, впрочем, никак не связано с распадом семьи. Она регулярно посещала дом исчезнувшего куда-то Валерия Фронтона, пытаясь выведать что-либо о нем, но не смогла добиться от его слуг ровным счетом ничего. Мои наблюдения показали, что исчезновение Валерия беспокоит ее гораздо больше, чем высылка мужа из Рима. Я уверен, что за ее визитами скрывается не просто любовная связь, а нечто гораздо большее, о чем я пока не узнал ничего. Сам Валерий Фронтон покинул Рим, скрылся в неизвестном мне направлении, не появлялся ни на одной из своих вилл. Так как он замешан в заговоре против нашего императора и не понес заслуженной кары, я должен отыскать его. Антония теперь уже успокоилась и совсем не вспоминает о муже. Ее приблизила к себе Миссалина. Обе женщины часто ведут долгие разговоры о любви, всепоглощающей страсти. Иногда беседуют и об искусстве. Однако последняя тема занимает их исключительно с точки зрения точности воспроизведения анатомических деталей скульптур. Однажды Антония представила императрице своего маленького сына Гая, но правительница проявила явную холодность по отношению к мальчику, и Антония больше никогда не заводила разговор о сыне и о детях вообще. В прошлом письме ты велел мне не беспокоиться о Траяне Публии и не посылать за ним соглядатая, высказывая разумное мнение, что этот слабохарактерный патриций никогда не осмелился бы поднять руку на кого бы то ни было и что он будет строго выполнять возложенные на него обязанности из страха перед наказанием за неповиновение. Но надежный человек уже был выслан вперед с указанием проследить, не станет ли Троян слишком сетовать на свою судьбу, попав в Британию, и тем самым бросать тень на разумность решений нашего принцепса. Ты ведь знаешь, что очень часто неразумные жалобы вредят репутации не меньше, чем умышленная клевета. Однако после твоего указания я немедленно направил гонца к моему агенту и отозвал его в Рим. В легионах Маркуса Флакка, где находится Траян Публий, происходит, согласно полученным мною известиям, нечто неладное. Похоже, среди солдат зреет недовольство. Возможно, что причиной тому является относительное спокойствие в Британии в настоящее время. Это всегда приводит к тому, что солдаты привыкают к праздности, пренебрегают дисциплиной и трудом. Будь здоров! Троян остановил коня на обрывистом берегу быстрой речки и обернулся, поджидая второго наездника. На противоположном берегу мерцало среди бурой осенней листвы несколько костров. «Я обогнал тебя, Маркус!» — крикнул он довольно. «Да, сегодня тебе удалось обскакать меня». К Трояну подъехал всадник в сверкающем нагрудном панцире и накинутом на плечи плаще из волчьих шкур. «Причиной тому мое недомогание». «Неужели и тебя, закаленного воина, которого не берут стрелы и мечи, может терзать какой-то недуг?» — удивился Троян. Из его рта вырвался пар. «Ты здоров, как Геркулес. Я уверен, что даже здешний холодный климат не способен сломить тебя». Маркус Флак покачал головой. «Я устал. Признаюсь, не тело мое тревожит меня, но мой дух. Во мне роятся сомнения, которых я не знал прежде. Ты можешь поделиться ими со мной, ведь мы друзья», — сказал Троян. Ты здесь всего четвертый месяц, но успел, надеюсь, понять, что такое жизнь военного лагеря. Да, здесь не Рим. Здесь не отыскать и малой талики тех радостей, к которым я привык. Не в удовольствиях дело, друг. Ты приехал сюда, чтобы подготовить материалы для истории. Но что ты видишь? Чем эта война отличается от войны, которую мы вели 5 или 10 лет назад? Ничего нового. Те же костры, те же угрюмые лица, звон оружия, топот ног, грязь, кровь, суровая зима, изнурительное лето. Неужели беспощадная и бесконечная война — вечный удел человека с оружием? Я не совсем понимаю тебя, Маркус. «Ради чего мои солдаты гниют в этих болотах?» Маркус Флаг подъехал вплотную к собеседнику и подался вперед всем телом. Его лицо было испещрено мелкими белыми шрамами. От подбородка глубокой бороздой через всю левую щеку пролегал след вражеского копья, едва не лишившего его жизни несколько лет назад во время столкновения с одним из германских племен. Мне уже 43 года. В окрестностях Рима меня ждет семья, жена с детьми, виноградник, хозяйство. Но разве моей семье нужна Британия? Нужна ли Германия моей жене, моим детям, моим рабам? Нет. Я вдруг перестал понимать, зачем я посылаю людей в бой. «Ради величия Рима!» Троян произнес эти слова негромко, но твердо, будто желая убедить в этом не только Флакка, но и кого-то еще невидимого. «А что есть Рим?» «Однажды перед моим отъездом сюда», — медленно заговорил Маркус Флаг, «на пышном празднестве в императорском дворце я увидел все богатства столицы, все чеканное золото и серебро, одежды изысканных цветов, привезенные не только из-за нашей границы, но и из-за рубежей наших врагов. Там были толпы мальчиков и девочек, прекрасных убранством и наружностью, были толпы женщин. Словом, там было все, что могла выставить всевластная фортуна, обозревающее свои владения. Я спросил себя, как можно так разжигать человеческие страсти и без того не знающие покоя, к чему это бахвальство деньгами? Мне показалось, что туда, на пиршество Цезаря, люди сошлись, чтобы обучаться жадности и зависти. Но разве тебе не было приятно от всей той красоты? — удивился Троян. — Признаюсь тебе, что поначалу я был ослеплен, — отозвался Маркус мрачно. — Ведь у меня не было привычки к такой роскоши. Несколько раз я входил в Рим с триумфом, видел море людей, пришедших приветствовать не только меня, но и моих солдат. Нас осыпали лепестками роз и монетами. Мое лицо было густо намазано киноварью. На плечах лежала пурпурная тога, затканная золотом. Но всякий раз позади меня стоял на колеснице раб, державший над моей головой венок из золота, и шептал прямо в ухо: «Помни, что ты не бог». И я всегда держал в памяти слова раба. Но пир во дворце императора устрашил меня. Наш принцепс хочет выглядеть божеством, сошедшим на землю с Олимпа. Троян с беспокойством огляделся, но поблизости никого не было. «Не бойся», — ухмыльнулся Маркус, придержав встрепенувшегося коня. «Мы тут одни. Наши слова не станут известны тайным соглядатаем Рима». Так вот, что мне подумалось в тот день. Знатнейшие люди из кожи лезут вон, чтобы заполучить такую же роскошную жизнь, как у Цезаря. Они хотят тех же богатств. но поток сокровищ, проносимых перед гостями на золотых подносах, в конце концов кончился. Так неужто люди хотят, чтобы вся их жизнь была посвящена тому, что так или иначе заканчивается? Богатством не владеют, его лишь выставляют на показ. И чтобы это богатство было и выставлялось на показ, моих солдат и меня самого направляют за пределы империи для грабежей. И получается, что я, возненавидевший это богатство, потакаю ему и увеличиваю его моим мечом. Ты рассуждаешь не так, как положено солдату и командиру, — почти прошептал Троян. Клянусь колесницами богов, я уже не солдат. Рим убил во мне солдата, преданного солдата. Тебе нужен отдых. Отдых? Ты смеешься надо мной. Все, что я сказал тебе сейчас, созрело во мне именно во время отдыха, пока здесь не гремели бои. Я проклинаю мирное время за то, что оно позволяет мыслям рождаться в голове. Солдаты дуреют от безделья, не знают, куда приложить силы. Стало быть, ты хочешь окунуться в сражение? Теперь уже нет. Теперь все то, что я надумал, останется со мной как боевой опыт. Маркус оскалился. Нам надо ехать обратно, уже темнеет. А я очень рад, что мне не приходится участвовать в боевых действиях, сказал Троян, на этот раз громко. Тебе легко понять, зачем прекрасноликому Трояну портить внешность шрамами? Как долго ты думаешь пробыть в Британии? Сколько продлится гнев Клавдия? О том знают только небожители. Минут через 10 оба всадника въехали в военный лагерь. Белые квадраты туго натянутых палаток ровными рядами тянулись вдаль. Между палатками чернели толпы людей. Что происходит? Почему солдаты рыщут по лагерю, как варвары? Резко спросил Маркус Флаг, спрыгивая на землю и обращаясь к группе центурионов и трибунов, которые сбились в кучу и выражали полную растерянность. Легион состоял из 10 когорт, когорта — из 3 манипул, манипула — из 2 центурий. Во главе каждого легиона стоял легат, один из помощников главнокомандующего. Под начальством легата состояли офицеры, называвшиеся трибунами. Трибуны вели списки солдат, наблюдали за порядком службы, руководили устройством лагерных стоянок и заведовали снабжением отряда припасами. Другие офицеры носили название центурионов. Центурионов было по одному в каждой центурии, 2 в манипуле, 6 в когорте и 60 в легионе. «На что это похоже? Или здесь отныне праздничная площадь или рынок? Может быть, во время моей прогулки из Рима поступил указ упразднить дисциплину?» «Маркус!» — вперед выступил один из центурионов. «Я опасаюсь, что это мятеж». «Мятеж? Что же их не устраивает?» Военачальник простер руку в сторону шумной толпы. У всякого недовольства должны быть причины. Вы знали о чем-то? Вы знали, но не сообщили мне. Уже 2 дня в отдельных когортах легионеры ведут себя... «Хмуро», — начал центурион. «Хмуро? Что это значит?» «Некоторые твердят, что устали от службы, что пора потребовать для себя облегчения». «Клянусь Марсом, солдаты всегда жалуются на тяготы военной службы. За долгие годы походов мне не довелось повстречать ни одного довольного легионера». «И что же вы? Что же случилось сегодня?» «Разговоры кончились, начались брожения». Маркус Флаг переводил тяжелый взгляд с одного центуриона на другого. «Вы разве разучились управлять своими солдатами? Зачем вы собрались перед моей палаткой?» «Мы ждем твоих указаний». «Мои указания просты. Немедленно навести порядок в легионе». Маркус свирепо сверкнул глазами, и стоявший возле него Троян Публий даже вздрогнул. «Порядок! Где легат Грацил?» Он только что отправился в лагерь. Из лагеря несся шум толпы. По всему чувствовалось, что обстановка быстро накалялась. Голоса звучали громче и раздраженнее. «Нельзя допустить, чтобы весть о беспорядках достигла двух других легионов». Маркус Флаг рубанул рукой. «Кто-нибудь из центурионов может сказать мне, кто является подстрекателем?» «Вряд ли повинен кто-то один. По всей видимости, недовольство зрело постепенно». «Но теперь-то уж точно кто-то подливает масло в огонь!» — убежденно прошипел военачальник. В ту же секунду к ним подбежал трибун Плафт. Человек молодой, но заслуживший славу отважного. По его лицу бежала кровь со лба. «Что с тобой?» — офицеры схватили его под руки. Легионеры просто взбесились. Они отказываются повиноваться. Только что на моих глазах они закололи центуриона Стация. Троян Публий похолодел. Он провел в легионах Флака чуть более 3 месяцев и ни разу не видел военных действий, хотя именно их он страшился более всего. И вот вокруг запахло смертельной опасностью. Но то было не приближение кровопролитного боя, а мятеж вскипевшей солдатской массы, так похожий на восстание рабов. Что могло быть ужаснее для благородного гражданина? «Маркус, солдаты принялись возводить из дерна холм. Они строят трибунал». Маркус Флаг обвел собравшихся вокруг него офицеров быстрым взглядом и покачал головой. Секунду спустя он уже направлялся быстрым шагом в ту сторону, откуда неслись наиболее яростные вопли. Солдаты на его пути расступались, некоторые умолкали, но значительная часть, распалившись до предела, бросала в лицо военачальнику бранные слова. «Прекратите этот омерзительный шум!» — закричал Маркус, взбираясь на холм из дерна, высота которого уже достигла уровня груди. «Вы похожи на женщин, вонючих варваров! О чем вы орете?» «Неужели среди вас не найдется никого, кто умеет ясно выражать свои мысли?» «Маркус Флаг, мы уважаем тебя, но нам надоели твои центурионы», — послышалось отовсюду. Военачальник отчетливо увидел сотни поднявшихся над головами обнаженных мечей. Толпа сверкала безумными глазами. «Мне сказали, что вы убили центуриона Стация». «Да!» — взревела в ответ сотня глоток. «Мы можем показать тебе его слюнявую голову. Вон она красуется на копье возле значка нашего легиона». Маркус Флаг увидел посреди толпы составленные вместе знамена когорт. Длинные древки, украшенные по всей длине серебряными бляхами, медальонами, крылатыми фигурками. Возле этих знамен был воткнут значок легиона, увенчанный на конце древка золотым орлом и красным куском ткани под ним. Рядом торчало из земли копье с насаженной на него человеческой головой. Факелы стоявших рядом легионеров освещали военные значки и мертвое лицо с выкатившимися глазами. «Мне стыдно смотреть на вас, солдаты!» — крикнул Маркус. «Вы позорите себя и Рим перед лицом богов. Вы обогрели руки кровью центуриона. Но это не так страшно, как выставить на всеобщий обзор сотворенное вами преступление и приравнять его к величию военного значка вашего легиона. Вы едва не убили своего трибуна. Чего вы добиваетесь?» Рядом с Маркусом встал трибун Плафт. Его голова была перевязана белым платком. К Маркусу поднялся рядовой воин и замахал руками. «Нам надоели бесчинства командиров. 3 дня назад Центурион засек насмерть моего брата за мелкую провинность. А легат заставил моего друга драться с гладиаторами, которых он возит с собой. Где тело моего брата? Где тело моего друга? Их выбросили в болото. Их лишили права быть погребенными по-человечески». Солдат колотил себя в грудь и громко рыдал, отталкивая тех, кто подходил к нему, чтобы успокоить. Трибун Плафт метнулся к нему и вцепился в его горло. «Легионеры, опомнитесь! Кого вы слушаете? Я отлично знаю этого человека. У этого жалкого труса нет и никогда не было никакого брата. Он сочинил эту историю, чтобы спровоцировать вас». «А легат уже месяц как отправил своих гладиаторов отсюда, так что никто не мог драться с ними и погибнуть от их руки. Все, что твердит вам этот гнусный человек, — ложь от начала до конца». Толпа то наступала, то откатывалась. Было отчетливо видно, что многие солдаты не пытались даже прислушиваться к возникшему спору и давно уже занимались разграблением офицерских палаток. «Пусть повысят жалование! Нам не нужны жалкие 10 асов в день!» — неслось откуда-то. «Пусть сокращают срок службы!» — кричали с другой стороны. «Наши 10 асов уходят и на покупку оружия, и на откуп от свирепости центурионов», — продолжал первый голос. Небо совсем угасло. Троян Публий притаился за спинами офицеров, которые держали в руках мечи. Перед ними постепенно выстраивались ряды всадников, чья верность Маркусу Флаку не поколебалась. Со всех сторон слышалось бряцанье меди, трубили трубы и рожки. «Легионеры!» — прорывался сквозь рев толпы голос Флака. «Не заставляйте меня применять силу против вас. Лучше сами убейте меня. Вот мой меч. Я протягиваю его вам, чтобы вы лишили меня жизни сейчас же, а не заставляли меня быть свидетелем такого позора. Уйди, Маркус Флаг, нам не нужна твоя смерть». «Нет, пусть он умрет», — послышался чей-то возглас. «Он ничуть не лучше наших центурионов. Давай мне твой меч, я проткну им твою шею». Через головы всадников Троян разглядел в свете костров несколько фигур, сцепившихся возле гордо стоявшего военачальника. Фигуры гнули друг друга, сверкая шлемами, отталкивали, налегали. Но было видно, что желающих разделаться с военачальником было гораздо меньше, чем его сторонников. Сквозь ревущих легионеров прорвался на вершину холма легат Аппий, размахивая мечом. «Солдаты, вы же видите, что вас заставляют буянить вот такие негодяи, лишенные чести. Они жаждут только смуты и крови командиров. Они всегда недовольны, они всегда готовы на предательство». Время тянулось медленно. Казалось, все. Голоса, огонь, звон металла топталось на месте, бурлило, клокотало, но никак не вскипало. Внезапно со стороны дороги донесся гулкий конский топот и пронзительный рев труб. Троян обернулся и сглотнул слюну. В лагерь на всем скаку влетели кавалеристы легата Сигунда, который привел своих всадников из соседнего лагеря, едва прослышал о поднявшемся мятеже в лагере легата Аппия. «Бросай оружие!» Конные воины стремительно оттеснили темную массу смутьянов от сложенного из дерна холма. Никто из бунтовщиков не был одет для сражения. Ни высоких щитов, ни дротиков. В лучшем случае при них был меч. Примчавшиеся же всадники Сигунда были в полном боевом облачении и готовы были начать избиение мятежников. Несколько пеших легионеров попали под копыта могучих лошадей. Их кончина оказалась мучительной. Продавленные грудные клетки, растоптанные кишки, переломанные руки и ноги. «Прости, что я не приехал сразу», — сказал Сигунд, останавливая коня возле Маркуса. «Но в моем лагере тоже началось брожение, как только дошла весть о мятеже здесь. Кое-кто попытался даже выпустить арестованных дезертиров. Пришлось принять срочные меры». «Ты поспел вовремя, мой друг», — ответил Маркус Флаг, медленно оглядывая затихавшую толпу, и продолжил словами Вергилия. «Но так ли уж страшна гибель? Что ж, дело сделано». Он повернулся к стоявшим за его спиной центурионам. «Немедленно перевести солдат в зимний лагерь. Здесь слишком витает дух мятежа.